Глава 13. Метание Эндшпиля. Успели. И что еще лучше, улов оказался недурственный. Если тем первым налетчикам шло зваться охотниками, то мы тогда рыбаки. Ровно десяток демонов от 42 до 44 ступени. Даже из местных силаров никого ниже 40 нет. Правда, и выше тоже. Серьезная команда. И состав сбалансированный. Манник, два сборщика, два левитанта, лекарь, огневик, громобой, взраститель и физик. Силу последнего, правда, не вышло забрать. Обычным сборщикам этот непробиваемый бугай не по зубам. Его ни стилетом, ни даже шилом не заколоть. Даже грузить в гроболет не стали. Бросили труп на месте крушения их корабля. И без того урожай собрали приличный. И ведь снова же издалека гости прибыли. Я-то думал, что в этот раз точно соседи Нерона явились. Ан нет. Ребята к нам с совсем другой стороны прилетели. Какая-то империя Сого, через 6 аллоев от нас. Попаданцы там власть захватили недавно. На одних зернах заскочить в финал не успели бы. Вот и пришлось пытать счастье в набеге. Самые осторожные, самые подготовленные, а итог один. Проиграли. Этих мне было особенно жалко. Чем они отличаются от нас? Да ничем. Чуть слабее, чуть глупее, чуть менее удачливые. Естественный отбор. При других раскладах мы могли бы запросто оказаться на их месте, но лучше горевать об убитых соперниках, чем умереть самому. Не мы придумали эти жестокие правила. Но на этом отряде желающие рискнуть и закончились. 2 недели мы ждали очередных нападений, но так и не дождались. Или это были все, до кого дошли слухи про нас, или, что вероятнее, наши победы перепугали других соискателей, решивших поискать добычу попроще. Нам, собственно, и самим пора уже было собираться в дорогу. Та самая империя Фого, где у наших конкурентов приток зерен превосходил наш вдвое, не давала покоя парням. Один только Гвидо по-прежнему выступал против похода. Все остальные прекрасно понимали, что трофейная сила, отобранная у побежденных соперников, не дает 100% гарантии нашего лидерства. На тех ребят точно так же могли нападать, и те точно так же могли отбиваться, наращивая свою мощь. Мы про них ничего толком не знаем, кроме наличия 2 подвластных аллоев и 2 демонов-взрастителей. А отправить разведку не вариант. Слишком уж они от нас далеко. Тут либо разделяться надолго, либо лететь всем вместе. За последнее выступал коллектив. Да и сам я давно решил, что по максимуму буду использовать шансы. А что самое главное, эту идею поддерживал Трах. Расчеты древнего робота прежде не врали. Если говорит, что вероятность пролететь мимо финала у нас все еще есть, значит сидеть, скрестив пальцы, надеясь на лучшее, точно не будем. Тем более, что крейсер, постройка которого заняла больше времени, чем мы рассчитывали, наконец-то готов. Вчера как раз перегнали на первый ярус. 1-2 на сборы и вылетаем. До завершения раунда осталось чуть больше пары недель. Тянуть дальше некуда, нам ведь еще и обратно надо вернуться. Пусть Ли, которого тащить с собой смысла нет, успеет вырастить еще одну партию зерен. Да, риск, но китаец согласен рискнуть. Остаются на соцветии из Гвидо. Лекарь наш в позу встал, никакие уговоры не действуют. В нападении на конкурентов участвовать отказался и точка. Справимся без него. Благо лекарей 5-го ранга у меня теперь куча. Братьев Суров, как и остальных своих школьных друзей, беру с нами. Исключение Грай. Дикого, как и свою мелкую женушку, которая так и продолжает бухать, оставляю охранять Фаю. Пришлось перед императрицей и малым советом разыграть целый спектакль, объясняя необходимость военного похода в империю с задворок мира, про которую никто даже слыхом не слыхивал. Мол, получены неопровержимые доказательства подготовки той самой Фого к нападению на нас превосходящими силами. Только внезапный превентивный удар и спасет. Спасибо его святейшеству, церковник нам хорошо подыграл со своей вечной песнью про истинных ангелов и демонов-пожирателя, что костьми лягут, чтобы их, то есть нас, извести. Кстати, Фаю я уговорил на время своего отсутствия вместе с министрами перебраться на первый ярус. Не равен час на лишившиеся основных защитников соцветия заявятся наши припоздавшие конкуренты. Вот все-таки силен наш Диего. Считай, в одиночку тащит такую громадину. Помогающие ему левитанты из местных не в счет. Дерек, Фалко и остальные летуны подключились лишь для увеличения скорости. Аргентинец при перегоне с корней проверял свои силы. До 20 километров в час разогнать может сам. Сейчас же крейсер при поддержке команды Мела Хассо выдает вдвое больше. Все равно очень медленно, но на всякий пожарный на палубе закреплен штурмовик. Жаль, что наши летуны без Диего не удержат эту многотонную махину, и демона левитанта не впряжешь в гроболет. Зато надо будет, пересажу туда ребят Дерека. И вот у нас уже целый флот из двух воздушных судов. А крейсер хорош. Хангойские мастера оправдали доверие. Под сотню метров длиной. Бойницы для магов, каюты для офицеров, надстройки, капитанский мостик, сеть мановода. Загрузить при желании можно 2000 человек, но мы ограничились половиной возможного. Итак, оставляем империю Хо без защиты. Выгребли почти всех пятерок, остальные не ниже четверки. Лучших воинов-простаков тоже взяли. Настоящая армия. Все позиции по различным вариантам дара закрыты с запасом. И левитантов хватает, и громобоев, и лекарей. Даже не понадобилось забирать у Асторы людей. Хотя Жов и предлагал вытащить с корней лучших. Нет уж. Пусть ветераны периметра Мэла Юко сберегут Аллой хоть отрое. Это для нас самая важная часть великого древа – соцветие. А по факту основная опасность для граждан империи по-прежнему исходит от сектов. Приносить в жертву своим интересам тысячи жизней я не готов даже ради победы в игре. За день успели миновать только соседний Аллой. Диего у нас не железный. Так что пришлось останавливаться, чтобы наш основной двигатель выспался. Для ночевки в наглую посадили корабль на ветвь первого яруса чужого аллоя. Пусть возмущаются, пусть атакуют, если нечего делать. Крейсер один хрен будет стоять до утра под щитами. У нас громобоев хватает, чтобы разделить ночь на смены. Двоих пятиранговых силаров этого дара вполне достаточно для полной защиты всего корабля. А мы с Габеном и так спим по очереди, дабы осуществлять круглосуточную подпитку всех в ней нуждающихся. Впрочем, серьезных попыток прогнать нас и не было. Пара заклятий, и удостоверившись, что усевшаяся прямо на тракт громадина неуязвима, местные решили больше по темноте нас не дергать. Возможно, всю ночь в панике собирали силы, но это так и осталось догадкой, так как еще до рассвета мы снялись с якоря и отправились дальше. Последующие ночные стоянки также прошли без эксцессов. Трах, как всегда, оказался прав, посоветовав не тратить время на спуск и последующий подъем. Да и в сорняке пойди еще найди место, подходящее для посадки нашей громадины. И вот долгожданное утро пятого дня. Судя по карте, перед нами аллой империи Фого. Основной аллой. В атласе эта страна обозначена как владеющая единственным древом. Какой они захватили вторым, предстоит только выяснить. Впрочем, вероятность сосредоточения сил противника именно здесь в любом случае выше в разы. Этой ночью в атаку, но сначала разведка. Видимость позволяет запустить туда чечу едва ли не с сотни лиг, но лезть сразу на соцветие не вариант. Если наш шпион себя выдаст, только предупредим врага о своем появлении. Прыгнет на первый ярус поближе к стволу, сходит в город, поболтает с народом, а там уже сориентируется по месту, когда и как подобраться и к самому дворцу. В идеале притащит оттуда нам языка. Лекарь у нас на капитанском мостике есть. Даже трое. «Опоздали!» Вынырнувший из воздуха Чеча бросил на пол окровавленный труп. «В смысле? Нет у них там дворца. Все раздолбано в хлам. Прилетали до нас тут уже. Этот больше расскажет». Чеча пнул ногой мертвеца, и я запоздало догнал, что все трое суров ждут моего приказа. «Подними!» — кивнул я на тело Коху. Рыжий бросился исполнять. «Тьфу ты, браслеты!» На запястьях трупа не было специальных наручников. Вася не успел закольцевать Силара до переноса. «Подожди, браслеты сначала!» Кинул я лекарю артефакт. «Нафиг!» — махнул рукой Чеча. «Это летун. У них там разбор завалов идет». Но Сур уже защелкнул наручники. «Кто? Вы? Где? Я?» Вытаращив глаза, нечленораздельно прогавкал оживший пленник. «Вопросы здесь задаю я», — без особого воодушевления перебил левитанта Габен, исполнявший у нас роль следователя. «Сэм, читай». Процедура давно отработанная. Жофруа спрашивает, Сэмюэль находит в голове объекта ответы, даже если тот не хочет на них отвечать. Иногда для ускорения процесса к словам добавляются манипуляции с применением острых или горячих железок. Но тут случай не тот. Чувак перепуган настолько, что с радостью выдает все, что не спросишь. А знает он многое. Один из приближенных, чудом переживший то нападение. Короче, трус, вовремя успевший удрать по воздуху. Информации валом, но главное Чеча и так уже озвучил. Мы опоздали. Все ценное уже украдено до нас. И речь не про зерна. Их никто не хранил, не копил. Здесь их сразу пускали на возвышение доблестных слуг Создателя. Эх, не дошла эта ересь до нашего верховного церковника. Слишком далеко здешние его собратья по вере от Хо. Не устроить им религиозного диспута, не поспорить, чьи ангелы истинные. Впрочем, более то и не важно. Все наши конкуренты за это высокое звание нынче мертвы. Не потянули против одной из явившихся по их силушку групп. Ночной взрыв расхренячил половину дворца. Заготовленные линии обороны тут же угробились. Паника. Высадка врагов. Еще взрывы. За 15 минут от соцветия ничего не осталось. Верхушку второго аллоя под утро постигла такая же участь. Ребята сработали быстро. Подробности второго нападения летуну были неизвестны, но там у Фогу не имелось нормальной защиты. Из демонов только взраститель и сидел. Причем сидел на быстром старте, готовый чуть что сделать ноги при помощи приставленных к нему левитантов. Хотя на практике проверить пригодность схемы им случая так и не выдалось. То нападение одновременно стало последним и первым. В отличие от нас, рекламу тут никто не давал. Даже само наличие ангелов на аллоях долгое время держалось в секрете. Но все это больше не важно. Либо утечка информации с самых верхов, либо, на что трах давал 90%, подсказка нечестного игрока привела одних наших конкурентов к другим. И теперь кто-то более расторопный загробастал себе все собранное парой взрастителей. Стопудово те взрывы — работа попаданца-воздушника. А уж тот факт, что разрушал он дворец под бафом демона-сборщика, и проверять не надо. Очевидная вещь. Ну а выживших ангелов со слов пленника не было. Если кто и пережил сами взрывы, то ни спрятаться, ни смыться не смог. Тела некоторых, в том числе и огромного физика, труп которого в любом состоянии ни с кем не спутать, отыскать ликвидаторам последствий налета уже удалось. Последнего, кстати, судя по многочисленным мелким ранам в области шеи и головы, изрубил на ускорении бронебой. Знакомая тема. Наверняка тот чувак не впервые такое проделывал. А значит, напавшие на соцветия Фого парни опытные. Сколько на их счету удачных налетов? Сколько ими собрано силы? По-любому это те черти, которых ваши боялись. Нерийцы давно не наши, метнул на Чечу обиженный взгляд Жофруа. Надо было сразу на них нападать, скривился Диего. Столько летели, и все зря. Канарк сказал «Фого», твердо произнес Сэм. Значит, у наших соседей двоих взрастителей не было. Имеет и хоть 5 аллоев под своей властью, без демонов-взрастителей такой урожай, как у этих, не соберешь». «А сколько у соседей Нерона аллоев?» — насторожился я. «Вроде 3 было». «На тот момент, когда к нам еще поступала про них информация, 3», — подтвердил Габен. «Сколько сейчас, не знаю. Они себя очень агрессивно вели». «Это видно», — зло хмыкнул я. 2 соцветия за одну ночь раздолбать. Это очень агрессивно». «Нам доподлинно неизвестно, они это или кто-то другой». Но последнее замечание Жофруа мало кого убедило. «Туда лететь надо. Прямо сейчас. Кто знает, сколько времени осталось. Вдруг не успеем потом». «Без вариков», — согласился с Диего Чеча. «Этих чертей по-любому кончать. Саня, в натуре! Вдруг этот сраный финал со дня на день начнется, а мы в недоборе!» «Недобор. Это будет обидно. Мы только-только подтянули последнего из нас на общую по команде 46-ю ступень. Неужели из соперников кто-то мог заскочить еще выше?» «Мог». Короткий ответ Траха на, казалось бы, риторический вопрос окончательно меня добил. «Выхода нет. Кто-кто, а уж я-то как раз точно знал, сколько времени осталось до финала. До завершения раунда ровно 10 дней. 5 из них уйдет только на дорогу домой. Мы же должны были еще успеть разделить добытую в походе силу с Гвидо и Ли. До нового врага ближе, 3-4 дня лету. Возвращаться к себе и потом уже отправляться в новый военный поход смысла нет. Либо успеем разделаться с конкурентами по пути, либо...» «Тут они были больше недели назад, наверняка уже вновь у себя. После захвата такой крупной добычи вряд ли отряд сразу пустится в еще один рейд. Тем более, что я уверен, дата X им тоже известна. Чертовы читеры!» «Карту!» — приказал я. «Ну-ка, Жоф, где там те 3 алоэ?» С первого раза мы угадать не смогли. Это соцветие толком не охранялось. Знатный наместник, дюжина важных, но только по внешнему виду чиновников, гарнизон на 500 селаров и 2-3 сотни солдат-простаков. Нападать мы не стали. Стоило Чече вернуться с разведки, как мы тут же взяли курс на то древо, где засели все демоны. Сутки потеряны, но получено знание. Конкуренты на месте. Как раз недавно вернулись и больше никуда вроде не мылятся. Подробнее про врага рассказать взятый на этом алое язык нам не смог, но на следующем Василий допустил непростительную ошибку. Утащил не того, кого нужно. Гвардеец не знал ничего, кроме собственных куцых инструкций. То ли Чечи попался такой дуболом, то ли в стане противника очень четко отлажена схема субординации и градирован доступ к инфе. Силар, будучи полновесной четверкой, даже ведать не ведал, как выстроены системы оповещения и обороны дворца. Бронебой был лишь винтиком сложного механизма, знающим, что когда командир скажет бить тех-то и тех-то, он на шурсе рванет исполнять сей приказ. Громобой, манник, лекарь, физик и менталист. Это то, что мы знали про состав членов группы противника изначально. Левитант, бронебой и воздушник. Это то, что смогли сейчас вычислить. Раньше их было 8. Сколько теперь, неизвестно, но точно не больше 10. Значит, под вопросом лишь 2. И то с очень большой вероятностью, хоть один взраститель в отряде, но есть. В этом плане информации нам достаточно. С обороной же разберемся по ходу. Отправлять Чечу за еще одним языком? Только рисковать, лишиться элемента внезапности. Вряд ли Васе удастся поймать кого-нибудь более осведомленного, чем этот гвардеец. А с утра максимум пропавшего хватится. Надо спешить. Щит. Даже не щиты, как у нас, а один здоровенный. Все соцветие под непробиваемым куполом. Не знаю, до какой ступени нужно было возвысить демона громобоя, чтобы он смог надуть такой колоссальный пузырь, но тут точно не сороковка сидит. И почему мы решили, что эти ребята тупее нас? Точно так же спалили ментально еще на подлете и воздвигли защитный барьер. А что хуже, теория с блокировкой способностей одного демона-менталиста другим получила свое подтверждение. Вырубить магию у Сэма в пределах соцветия не получается. Мы и с одного края подлетали, и с другого, и сверху. В шахматах это называется пат. Ни мы им ничего сделать не можем, ни они нам. Весь остаток ночи и утра прокружили вокруг. Машут ручками, показывают неприличные жесты, постреливают атакующими заклятиями время от времени. У них-то щит не чета нашему, с обратным клапаном. Внутрь не пропускает, наружу, пожалуйста. И от толы у каждой заразы защита. Сколько наша королева огня не пыталась кого-либо поджечь, бесполезно. То ли артефакты у всех, то ли демон-водник в команде с такой вот полезной способностью в арсенале. Но это все только догадки. Долго думали, что можно предпринять. Совещались, ругались. Вариантов нет. Это подтвердил даже Трах. Ждать, когда их демон-громобой ляжет спать, смысла ноль. У Диего тоже такая потребность имеется. А без него мы крейсер в воздухе не удержим. Посадить же корабль нам некуда, только если на первый ярус спускаться. Да и кто мешает нашим соперникам выставить обычных громобоев, как делали мы, когда демон выдохнется? Вражеского манника взять измором тоже не выйдет. У любого на настолько высокой ступени здоровенный запас ресурса и так. Пока громобой свой истратит, манник три раза выспится. Так что наше с Габеном якобы преимущество в дублирующей системе подпитки ничего не дает. Остается только ложное отступление с последующим прыжком на телепорте обратно с дистанции за пределами видимости крейсера из дворца. Невероятно рискованно, и едва ли у нас с Чечей, если даже я лично составлю нашему штатному убиватору пару, получится одолеть всех вдвоем. Максимум найти и прикончить демона-громобоя. Но и этот план по факту разбивался о щит, который хрен кто теперь уберет в ближайшие дни. Уверен, эти гады продержат его, чередуя с коллективной защитой местных силаров вплоть до самого финала. Мы встряли. Впрочем, на осознание всеми данного факта потребовались целые сутки, которые мы проторчали возле соцветия. Наконец, до всех из нас дошло, что осада ничего нам не даст, а лететь, разорять верхушки соседних аллоев — никчемная мышиная возня. Тем не менее, одно мы разграбили походя, лишний раз убедившись, как грамотно у этих ребят все устроено. Ни одного пятирангового силара, ни одного зерна. Зря только перебили народ. Дата Х приближалась. И хотя о том знал только я, убедить парней возвращаться домой, к моему удивлению, мне труда не составило. Народ выдохся, и морально в первую очередь. Подлетали к себе мы в подавленном настроении. Викинги не без, блин. На полмира поход, а добычи ноль с хвостиком. Одна радость, в наше отсутствие на соцветие Алоэ Хо никто из соперников не напал. И это оставляло нам шансы. Финал завтра. Завтра же поделю между своими ребятами накопленные за это время ли зерна, и будь что будет. Один черт, что-либо еще предпринять мы тупо не успеваем. И даже хорошо, что парни не знают про вышедший срок, иначе бы сейчас посыпались безумные идеи. С того же Чечи. Да и рациональный до мозга костей Габен не побрезгует тоже. Станется предложить перебить всех наших же имперских силаров, что тех, кто с нами сейчас, что тех, кто внизу защищает от роя периметр под началом Асторы, собрав напоследок хоть какую-то лишнюю силу. Такого я не приму. Мы посремся. А на тот свет не хотелось бы уходить с дерьмом на душе. «Это все, что я успел вырастить. Половина тебе, половина мне. Ешь!» Трясущимися руками Ли разделил высыпанные на стол зерна на две равные части. «Нет. Это шанс, Саша. Хотя бы для нас двоих шанс». На скривившемся лице парня застыла мольба. «Мы не знаем, сколько времени до финала», — произнес я для зрителей. «Все еще может поменяться. Сейчас нам не повезло, но... А вдруг мы не успеем?» Перебил меня Ли. «Вдруг до этого финала всего несколько дней?» «Натурально. Неплохо играет. Уж ему-то прекрасно известно, что финал уже завтра. Интересно, результаты объявят с утра или закончится все ровно в полночь?» «Соглашайся!» «Заткнись, страх. Такой выбор не роботу делать. То есть выбора нет. На подобную подлость я не пойду». «Нет, все зерна разделим поровну. Я пересчитал. Не дай бог хоть одно пропадет. Сиди здесь. Пойду позову остальных». Хлопнув за собой стальной дверью, я покинул зал центра силы. Поздний вечер. В большинстве своем народ уже разошелся по комнатам. Во дворце слишком тихо. Пусть хоть эхо прогуляется по пустым коридорам. Грусть, тоска. На душе и до мерзкого предложения Ли было кисло, а теперь словно чувствую запах дерьма. Поскорее бы уже все это закончилось. Последние часы — одна сплошная мука. Габен настаивал на общем собрании вечером, вот ему и прощальный сбор. В укромности зал, где обретается наш взраститель, комнате Жофа, куда всех приглашал француз, точно не уступает. Сейчас напоследок пожму руку Граю, и можно всех звать. Дикий последний из дорогих мне людей, кого я сегодня не видел. Вернувшийся с первого яруса Фая, я уже успел сказать все, что хотел. Пришлось постараться, чтобы слова любви не казались прощанием. Лими, Тола, Крас, Червь, мои школьные бандиты. Всех повидал, всех сохраню в сердце. Запомнил всех радостными. В отличие от меня, у ребят поводов для тоски нет. Все хорошо, жизнь течет, продолжается. Как же мне хочется, чтобы проклятые боги, эти сраные игроманы, не устроили перезагрузку этого прекрасного мира. Даже если не станет меня, пусть все, кто мне дорог, живут. Пусть думают, что я просто ушел, что вернулся к себе. Пусть живут. Не рано ли заступил на дежурство? Грай у спальни императрицы. У нашей с Фаей спальни, хоть об этом и не принято говорить. В одиночестве сидит в коридоре на специально поставленной здесь для охранников лавке. Днем тут торчали другие ребята. Я знал, что сегодня смена Дикого вечером. «Когда ты придешь, смысл моей работы исчезнет. Ты и сам в состоянии защитить свою женщину». Мы пожали руки, и я присел рядом. «Я еще не пришел. Не расслабляйся. Сейчас ангелами Ули внизу поболтать собираемся. Какой-то тревожный вечер сегодня. Не замечаешь?» «Есть что-то, да. Особенно, когда на твою кислую рожу посмотришь». Ироничная улыбка Грая заставляет и меня растянуть губы. «Ну тебя! Присел по пути, называется, к другу перекинуться словом. Пойду-ка я дальше, пожалуй». Легкий согласный кивок. Он не знает. Ему не понять, что у меня сейчас на душе. Дикий — само спокойствие. «Если через час не вернешься, то до завтра. Сегодня пораньше сменяюсь. Дела». «За своими делами не забудь про свое обещание». «Это про какое еще?» «Мою Фаю беречь». «Обижусь. Завязывай». «Прощай, друг». Отвернувшись от Грая, я быстро шагаю по коридору. Хотел сказать «пока, друг», а получилось «прощай». С таким настроением точно мимо финала. Нужно собраться. Ничего еще не потеряно. Мы не знаем уровня возвышения тех ребят. Безуспешно пытаясь перекрасить свой настрой, дошел до крыла, где располагались комнаты других ангелов. Сначала заглянул к Чече, затем разбудил умудрившегося так рано отрубиться Диего, следом выдернул из кровати читавшего какую-то книгу Гвидо, потом за Габеном и Сэмом. Сообщил и потопал обратно. Сейчас Жоф смотается за Хосе. Здоровяк размещен в другом месте, где вход в помещение соответствует его габаритам. И все подойдут. Там, у Ли, дверь широкая. Даже наш теперь уже 7-метровый гигант без проблем просочится. Так-то он, изловчившись, и к Габену бы в комнату влез. Живем мы в серьезных хоромах. Но простор зала Ли ему больше понравится. Некогда полупустой зал усилиями китайца, не желавшего тратить бесценное время даже на переходы в соседние комнаты, превратился в подобие здоровенной квартиры-студии. Тут теперь и стол, и стулья, и даже кровать. Ли сюда и жратву приносят, и спит он прямо на производстве. Очень мало спит, кстати. Зерна в прежнем количестве, только уже общей кучкой, а не разделенные надвое, лежат на столе. Вот и парни начали подтягиваться по одному, по двое. Последним едва ли не на четвереньках в зал влез Хосе. Бедняга, даже по широким коридорам дворца великану приходится передвигаться согнувшись. Ну хоть здесь отдохнет, потолки тут высокие. «Ну что, народ, пора отведать свежего урожая!» Натянув на лицо вымученную улыбку, я указал на зерна, которые успел разделить на всех поровну. «Налетай!» «Не густо!» — вздохнул Диего, подтягивая к себе свою долю. «На одних зернах не выползем! Надо будет еще к кому-нибудь в гости слетать!» «Надо к этим вернуться!» — зло буркнул Чеча. «Выждем несколько дней и обратно! Мне бы только разок к ним запрыгнуть!» И я нычки запомню. Устрою им такой кипиш, что быстро прозреют. Не вечно же они будут под пузырем сидеть. Разумно, но Вася не знает, что времени у нас уже нет. Надо было раньше лететь в это чертово фого. Для того мы и собрались здесь. Нужно выработать новый план действий. Буду изображать неведение до конца. Вдруг все же проскочим в финал. Нельзя палить связь с игроком. Мало ли. «Да, планы, планы», — протянул Габен с грустью. «Надо взглянуть правде в глаза. Наша стратегия не дала нужного результата. Уверен, те парни под куполом обогнали нас». «Пока обгоняют», — поправил Диего. «А успеем ли мы все исправить?» «Ты не ной, а лучше предлагай, если есть что предложить», — огрызнулся Чеча. Гвидо, Сэм и Ли, как обычно, молчали. У нас всегда так. Инициатива исходит либо от меня, либо от Жоффа. Диего, Чеча и реже Хосе участвуют в обсуждениях, а решение по итогу один хрен принимаю я. Габен умный парень. Он и действительно может предложить что-то дельное. Но время... Время упущено в любом случае. «Да, у меня есть план», — кивнул Жофруа. «Вернее, не у меня». Позвольте представить вам Мэла Дагадо. Сэм, пригласи, пожалуйста. Ирландец, сидевший к дверям ближе всех, поднялся с места и двинулся к выходу. «Это еще кто?» — пробурчал Чеча. Мне же фамилия показалась знакомой. Так и есть. Вошедший в зал вслед за Сэмом мужчина сразу всплыл в памяти. Один из имперских сборщиков, которого мы привлекли к делу после исчезновения Канарка. Среднего возраста, высокий и крепкий. Один из тех профессиональных убийц, кто способен без всякой магии прикончить почти любого силара. Мастер ближнего боя. Хоть голыми руками, хоть с оружием вон их. Кажется, про него мне когда-то рассказывали, что этот дядька в одиночку вырезал всю верхушку какого-то клана по заказу их кровников. «Доброго вечера, господа ангелы!» — слегка поклонился имперец. «Ничего личного!» «Блин, я все понял! Вшурс! Срочно!»